Карлик Вамана, будучи пятым, олицетворяет зачаток пятой расы, полностью человеческой, то есть развившей больше человеческого, нежели животного. Пятая раса в сравнении с гигантами-атлантами действительно должна считаться карликами. Вместе с Вамана-Аватара последующие Аватары олицетворяют эпохи нашей нынешней пятой расы, соотносясь с господствовавшими в эти периоды психотипами человека и религиями, присущими соответствующим народам. Девы – Вамана, Асуры – Парашурама, воины – Рама, Девы – Кришна, Риши – Будда и Архаты – частичный приход Христа и, наконец, Калки Аватара – Мессия, шестая подраса и шестая раса. Христос, как историческое лицо, разумеется, отсутствует в индусском пантеоне. Девятое воплощение Вишну отличалось необычностью. По его персонализации в индийской традиции существуют разнообразные толкования. Христианство также разделило явление Христа на два прихода. В этом смысле в образе Калки Аватара слились два исторических лица, принадлежащие двум разным эпохам, разделенным двумя тысячелетиями – эпохи рыб и эпохи Водолея. В Откровении Иоанна Богослова о Христе говорится: «Я есть звезда, светлая и утренняя», то есть утренняя Венера, смотри 10-й луч на рисунке 10 воплощений Вишну. Как рожденный луч Солнца, он в центре, эзотерически 11-й, аватара Вишну, мессия и владыка нового круга. Этот особый круг 10 воплощений Вишну эволюционно представляет период восстановление в космосе Солнечной системы некогда разрушенного звена, разрушенной планеты, является некоторым отклонением, исключением из общего правила. Круг воплощения Вишну отображает наложение нескольких волн эволюции, отсюда трудности изучения и классификации состава человека и планеты. Этот круг земных воплощений Вишну заканчивается воплощением Калки Аватара. Он – победитель в эпохальном Армагеддоне цитадели зла, зачинатель на новой планете человечества нового эволюционного круга. Заметим, что эволюция движется не кругами, а восходящей спиралью, поэтому восстановление в Солнечной системе разрушенной планеты не приведет к новой ситуации, не будет точного повторения старого состояния. Глава 3. Инородное наследие. Земное тело человека в индийской традиции называется вахана, что на санскрите означает носитель, тягловое животное. Подразумевается, что вахана носит душу, а та – дух человека. Особенность земного тела человека в том, что оно эволюционно соответствует ступени животного, а не человека. Речь идет не столько о внешнем виде нашего тела, а сколько о его функциональных возможностях. Животное царство на нашей планете – это присутствие эволюции несколько иной октавы, поэтому разделение на людей и на животных, как на два разных класса в этом смысле, не тождественно принципиальному различию между растениями и минералами или между животными и растениями. Физиологически человек и млекопитающее практически неразличимы. Планета Земля оказалась как бы между двумя эволюционно близкими октавами. Первой соответствует другая планета, на которой возникли люди, а второй – Луна с животной жизнью на ней. Луна впоследствии предоставила жизнь, телесную основу для народившейся Земли. Более высокая человеческая гамма, состоящая из 5 ступеней, объединилась с менее высокой лунной животной, также состоящей из 5 ступеней, и в совокупности получилось как бы 7 ступеней, среди которых Земля в этой новой семеричной номенклатуре находится на 4-й. Для менее высокой эволюционной волны, для лунной жизни, ступень человека еще преждевременно. Тем не менее, лунная жизнь обеспечила тела для человечества. Отсюда в том числе проистекают и те мытарства земных животных. Ибо силы природы, зарезервированные для животного царства, перетянуло на себя земное человечество, тогда как ущерб и мытарство оставались кармически обессиленным монадом животных. Для человека нынешняя промежуточная ступень между царством животных и царством людей является отставанием, и человечество должно было уже жить на пятой ступени этой семеричной шкалы, или же быть готовым полноценно перейти на четвертую ступень в своей пятеричной эволюционной шкале. Парадоксальность такого животно-человеческого симбиоза на Земле еще и в том, что эволюционная волна Луны потенциально выше, чем волна пришедшего на Землю человечества, но еще не дозрела, еще не вышла на человеческую стадию. Индивидуализация в этой волне еще не оформилась. На Земле вместо трех основных царств физического плана, соответствующих трем классическим планам и подпланам проявленности, в силу вышеуказанного соединения двух разных октав, получилось четыре основных царства – минералы, растения, животные и люди. Называется четыре плана проявленности – ментальный, астральный, физический и эфирный, среди которых эфирный оказывается как бы промежуточным и в своей низшей части даже ниже физического плана Земли.